Александр Павлович, голубчик, вы вот так печетесь о предотвращении восстания, а может быть, и не стоит его предотвращать-то, пусть себе инсургируют мещане варшавские, покажут всем свою подлость и буйство, да пожалуй что, поднимут трехцветный флаг в знак союза с французскими якобинцами. После того никто в Европе уж не скажет нам, что нельзя разрушить Польши, нет державы, что желало бы усиления парижских безбожников. Мы после такого прихлопнем их, как муху. А что войска погибнут, так это ничего, дело того стоит. Государство сие нам извечно враждебное, потому должно быть уничтожено, подтвердила Екатерина, улыбнувшись Зубову. Все стало ясно. Они знают о восстании, они ждут его. Через самое короткое время пришло верное известие, что в Польше началось восстание. Набравши толпы повстанцев, вооружив крестьян косами, топорами и пиками, Костюшка выступил из Кракова. 4 апреля под деревней Рацлавицами встретил он отряд генерала Тормасова и сломил его, пользуясь перевесом своих сил и невыгодою положения русских войск. Это дело, ничтожное само по себе, имело самые серьезные последствия как первый удачный шаг начальника восстания, произведя очень большое впечатление в таком увлекающемся народе, как поляки. Еще когда Костюшка провозгласил восстание в Кракове, варшавские заговорщики начали сильно волноваться. На углах улиц стали появляться афишки, призывавшие народ к соединению с повстанцами. В театрах возбуждали патриотизм пьесами, приноровленными к положению Польши. Наконец, стали поднимать чернь частыми пожарными всполохами, тренируя народ сходиться по набату. Известие о поражении Тормасова еще более усилило революционное движение. Ни одному из русских не позволялось входить в варшавский арсенал, а между тем все знали, что там день и ночь работают, льют пули и ядра и готовят все нужное для артиллерии. Когда Игельстрому предложили захватить арсенал, окружить ночью и побрать в плен полк Дзялинского и батальон артиллеристов, отличающиеся особо ярым революционным духом, он наотрез отказался. «Как можно?» – отвечал Игельстром. «А союзный трактат с Польшей? Восстание начинает не республика, а только некоторые лица». Правительство республики высказалось против Костюшки в своем манифесте. В таком положении захватить варшавский арсенал, значит начать неприятельские действия против республики, и шаг этот будет сигналом к восстанию целого города. Игельстром полагался на великого гетмана коронного Ажаровского, который головой ручался за верность гарнизона. А между тем престарелый гетман сам был одурачен заговорщиками. Между тем Игельстром, не получив подкрепления из России, согласился на вступление в Польшу прусских войск. Это стало последней каплей для варшавян. И 17 апреля восстание началось. Польского короля разбудили в 5 часов утра. Никто не знал, что значит эта суматоха в городе. Король сначала посылает за своей конной гвардией и за уланами, чтобы ехали немедленно ко дворцу, но их уже и след простыл. Они присоединились к восставшим. Король сошел вниз, на дворцовый двор, чтобы увериться, остались ли во дворце по крайней мере обычные караулы, и запретил им двигаться с места. Потом вышел в сопровождении 5 или 6 человек посмотреть, что делается на улице, и видит, что вооруженные толпы куда-то бегут. Минут 10 спустя раздается шум сзади, король оборачивается. Гвардейцы, которые сейчас дали ему слово не трогаться с места, бегут от него к мятежникам. Король идет к ним навстречу, кричит, машет рукою. Солдаты останавливаются, но в это самое время слышится выстрел в той стороне, где живет Игельстром, и гвардия бросается туда, так что король едва не был сбит с ног. Вскоре во дворце не осталось ни одного караульного, все перешли к мятежникам. Час спустя к Станиславу явился магистрат с объявлением, что он потерял всякую власть над мещанами, которые разломали оружейные лавки, вооружились и бегут на соединение с войсками. Не зная, что делать, король послал своего брата к генералу Игельстрому с предложением выйти из города с русскими войсками, чтобы ему, королю, можно было успокоить город. Игельстром направил для переговоров с королем своего племянника. По всей Варшаве уже шли бои. Главное нападение повстанцев было на квартиру Игельстрома на Медовой улице. Несколько раз с разных концов напирала толпа, и всякий раз была отражаема русскими войсками. Когда племянник барона ехал к королю, он, разумеется, оказался среди мятежников. Вместе с молодым Игельстромом ехали двое польских офицеров с целью защищать его от народа, но, разъяренные толпы, кинувшись на Игельстрома, убили его. Один из офицеров, хотевший защитить его, сам тяжело ранен в голову. Другой, как видно, не употреблял больших усилий к защите и потому остался цел и невредим. Только когда убили молодого Игельстрома, король вышел на балкон и стал говорить народу, что надобно выпустить русское войско из города. Народ закричал, что русские могут выйти, положившие оружие. Король отвечал, что русские никогда на это не согласятся. Тогда в толпе раздались оскорбительные для него крики, и он должен был прекратить разговор. Между тем завязался сильный бой уже с регулярными польскими войсками. Здесь поляки сначала хотели действовать обманом. От них явился к нашим офицер с уверениями, что польские полки не имеют никакого враждебного намерения, а идут по королевскому приказу в замок, чтобы заодно с русскими действовать против повстанцев. Но обман не удался, и поляки, получившие отказ, начали стрелять картечью. Долго наши силы под командованием Милашевича и Гагарина с успехом отбивались от неприятеля. Но, истративши боевые запасы и терпя сильный урон от стрельбы из окон домов, отступили на Саксонскую площадь. При этом отступлении оба генерала были тяжело ранены, отнесены в ближайшие дома, и здесь Милашевич был взят в плен, а князь Гагарин умерщвлен чернью. Это несчастье имело решительное действие, и без того наши войска находились в крайне сложном положении. Русские солдаты привыкли действовать в чистом поле, но совершенно не обучались воевать на тесных улицах большого города, где на каждом шагу ожидает засада и стреляют из окон домов. До чего могло доводить это движение по закоулкам, можно понять из истории, когда один русский батальон, шедший для соединения со своими, встретив их, принял за поляков и так попотчевал пушечными ядрами, что те должны были разбежаться в стороны. Батальоны, расположенные поодиночке в разных местах, были предоставлены самим себе, ибо не было связи. Адъютанты не могли пробиться к окруженным частям, их убивали повстанцы. В результате большая часть русских войск, стянувшихся под начальством генерала Новицкого, ушла из Варшавы, не зная, что делается у квартиры Игельстрома, и предоставила, таким образом, своего главнокомандующего судьбе. Надо признать, что русского войска для подавления мятежа было вполне достаточно. Польских сил было не более 1200 человек регулярной армии и столько же повстанцев из народа. Но неожиданность нападения и общая растерянность сыграли свою роль. Даже небольшие отряды инсургентов, действовавших в прекрасно знакомой им городской местности, наносили очень существенный вред. Так, одному батальону была очередь говеть на Страстной неделе, и в Великий четверг, в день восстания, он находился в церкви для приобщения СВ Тын. Здесь он был окружен повстанцами, перерезан или разобран в плен. Три дня небольшой, в 250 человек, отряд Игельстрома отбивался у квартиры военачальника на Медовой улице. В первый день отбиты были все нападения повстанцев. Ночью Игельстром сжег секретнейшие бумаги, но не решился оставить своей квартиры и выйти из города, воспользовавшись темнотою, хотя ему и представляли, что на другой день может быть плохо, потому что о русских войсках, которые могли бы прийти к нему на помощь, не было слышно. Основные силы нашей армии уже ушли из Варшавы. На рассвете другого дня повстанцы начали нападение на квартиру генерала со стороны подвальной улицы, открыв по нему убийственный огонь. Игельстром приказал сменить позицию, но и новое положение было невыгоднее старого. Тут русские попали под перекрестный огонь. Видя невозможность удержаться в городе и не собираясь сдаваться, особенно после гибели своего юного родственника, Игельстром начал отступление и под выстрелами, преодолев множество затруднений, пробился со своим маленьким отрядом за город и соединился с пруссаками в Паванских. Вместе с этим отрядом вышел из окружения и Николай Зубов, брат фаворита. Маленькие русские отряды, оставшиеся в разных местах Варшавы, после упорного сопротивления были истреблены или пленены. Волнения в Варшаве не затихали. Польский король, пытавшийся усидеть на всех стульях сразу, справедливо попал под подозрение восставших. 8 мая король выехал погулять из Варшавы в Прагу. Народ взволновался, думая, что он хочет бежать к русским, и правление прислало просить его, чтобы он не выезжал больше из Варшавы даже в предместье. Между тем чернь бесновалась и по другой причине. Она требовала казни лиц, известных своей приверженностью к России. Здесь власти поспешили удовлетворить требованиям народа. 9 мая были повешены несколько высших должностных лиц, включая епископа Масальского. Народ не был доволен. Он требовал новых жертв. Возвращались непримиримые в отношении России эмигранты, всюду создавали импровизированные отряды, вооруженные в основном косами. В России уже разворачивали армии для окончательного поражения Польши. Главная схватка была впереди. Глава 22. Я тем временем семимильными шагами скакал по пути прогресса наук. Огромное внимание и время потрачено было на извлечение из глубин памяти обрывков научных сведений, когда-то давно, главным образом еще в школе почерпнутых в моей предыдущей жизни. Я создал научный секретариат из четверых русских ученых, ассистирующих маркизу Пю и Сигюру во время сеансов гипноза. Василий Владимирович Петров поставлен на электротехнику, гальванику и смежные отрасли химии. Василий Михайлович Севергин, химия и физика. Лев Федорович Собакин, общая механика, двигателестроение. Иван Иванович Лепехин, на все отрасли биологии, добычу полезных ископаемых, географию и сельское хозяйство. Работа поставлена следующим образом. Сначала маркиз вводит меня в гипнотический транс. Не всегда это получается. Бывает, если я встревожен или устал, добиться нужного состояния не выходит. Затем уже один из секретарей задает мне вопросы об устройстве тех или иных интересующих меня механизмов. Сначала по написанной мною бумажке, а потом задает и уточняющие вопросы, если сам он не понял суть моих ответов. Бывает, я отвечаю так, что меня не понимают. Это происходит, когда я использую неизвестные в этом веке термины, ссылаюсь на еще не родившихся ученых, или на еще не сделанные открытия. Тогда ответы мои записывают, и я после выхода из гипноза совместно с моими секретарями начинаю их расшифровывать. Все четверо строго предупреждены и дали подписку о неразглашении, причем кары обещаны совсем не согласно уголовных законов Российской империи. Иной раз после сеанса на меня смотрит совершенно круглыми глазами. Обычно так бывает, если я случайно обмолвлюсь о каких-то политических или культурных реалиях 21 века. Вот и сегодня Василий Владимирович, всегда невозмутимый, на все пуговицы застегнутый молодой ученый, после сеанса, посвященного электрогенерации, смотрит на меня, будто бы видит в первый раз. Ну что же, рассматривая схему, нарисованную мною во время сеанса, с удовлетворением произнес я, вот в таком виде все это должно работать, как вы, Василий Владимирович, изволите лицезреть, устройство генератора переменного току и электродвигателя в целом идентично. И там, статор и ротор, но в одном случае взаимодействие катушки проводов с магнитным полем приводит к образованию электричества, а в другом, наоборот. Электрический ток, проходя сквозь обмотки, влечет возникновение механического движения. Надобно будет срочно выполнить модель, пока, самую простейшую, а затем уже будем совершенствовать до применимого на практике образца. А чем прикажете делать изоляцию? Почтительнейшим образом спрашивает Петров, записывая за мною свинцовым карандашом в блокнот. Лабораторные образцы можно изолировать и вощеной бумагой, а вот что посерьезнее, уже нужна каучуковая изоляция. Каучуковая, да, такое вещество. Недавно доставили нам партию из Бразилии, теперь господин Севергин практикуется в вулканизации. Как будут положительные результаты, сразу надобно заниматься изоляцией медных проводов. Как у вас обстоит дела с электрическим телеграфом? Весьма преизрядно. Модель работает в полном соответствии с вашим предсказанием. Отлично. Надо продумать, как ловче делать все его компоненты массовым порядком, да и налаживать дело. Это устройство заменит оптический телеграф, да и, как вы, конечно же, понимаете, оно будет лишено многочисленных недостатков этого устройства. Засим, на сегодня, все, не смею задерживать, Василий Владимирович. Петров поднялся, затем, будто борясь сам с собою, неуверенно посмотрел на меня. Ваше Высочество, нерешительно произнес он, а можно мне поинтересоваться? Конечно. Вы что-то не поняли и хотите уточнить? Нет, вопрос не касается научной работы. Вот вы в своих грезах видели и мне говорили, что дамы будут служить наравне с кавалерами, и притом достигать самых высоких постов, вплоть до министерских. Неужели, и вправду, так будет? Так-так, похоже, товарищ-то смекнул, что мои научные знания вовсе не возникают из каких-то грез, а получены в предшествующей жизни. А что же вас так удивляет? Ведь у нас теперь главное лицо во всей державе, императрица, сиречь женщина. Академией наук заведует женщина же. Что же тут хитрого? Но, право же, Екатерина Романовна, не говоря уже о государыне-императрице, явление уникальное и исключительное. Вы же говорили все так, будто дамская служба наравне с кавалерами — это дело общераспространенное и обыденное. Даже если так и есть, Что же с того? Странно, это весьма выгодно. Вы женаты? Да, ваше высочество. Ну, вот и подумайте, как было бы, получая ваше семейство два жалования вместо одного. Но, как же скажется служба в присутственном месте на женской нравственности? Пораженно вопросил Петров. Уж я не поминаю даже про работу на мануфактурном заведении. А нравственность надобно укреплять воспитанием, а не запретом появляться на улице. И, примите во внимание, безделье и праздность наипаче влекут вред нравственному состоянию, что мне неоднократно сказывал генерал-аншеф Суворов, наблюдая состояние вверенных ему войск, а к особам женского полу это в полной мере относится. Когда голова занята делом, глупым мыслям в ней места не найдется. Так что, да, будут еще и дамы-служащие, и заводские рабочие и ученые, и премьер-министры будут. Мы, конечно, сие навряд ли увидим, но дети наши, вполне, скорее ваши, чем мои, ошеломленно проговорил ученый, собирая свои записи. Я же обратился к маркизу, благодушно сидевшему рядом, и слушавшему наш разговор, не понимаю при этом ни слова. Как сегодня прошло погружение в сомнамбулический сон? Мне показалось, что мастерство ваше растет день ото дня. Маркиз польщенно улыбнулся. Да, мне удается довольно уверенно погружать вас в требуемое состояние. Я с удовольствием участвую в этих сеансах, описываю каждый из них. Публикация этих наблюдений произведет настоящий фурор. Друг, вот это совсем ни к чему. Ну-ка, осади. Маркиз, об этом не может быть решительно никакой речи. Все, происходящее здесь, абсолютно конфиденциально, как мы с вами уже ранее говорили. Но, ваше высочество, мы говорили про недопустимость разглашения сведений, получаемых посредством сомнамбулического сна, но не о методике такого погружения, что показывает теперь такой превосходный результат. Ну, о методике, пожалуйста, можете написать, не раскрывая никаких имен, только предварительно покажите все мне. И, вот что еще, маркиз, публикация будет возможна только после моего воцарения. В общем, на том и порешили. Постепенно я нащупал некий порядок работы с научными открытиями и изобретениями. Сначала с помощью маркиза Пьюсигюра и моих четырех ученых-секретарей я извлекал из собственных мозгов различную информацию, могущую быть полезной для прогресса науки. Затем полученные сведения распихивались по шести учреждениям. То, что относится к механике, направлялось в технический центр Собакина и Кулибина. Все касательно химии отправлялось в лабораторию новейших химических исследований, где работали Лавуазье и Севергин, относящиеся к медицине и санитарии, к Самоловичу, в морской госпиталь, сведения о полезных ископаемых, в горное училище Санкт-Петербурга, немногочисленные сведения в области постройки паровых двигателей направлялись на завод Хорнблауэра. Данные в области сельского хозяйства и производства различных бытовых предметов передавались в Вольное экономическое общество, и, наконец, все, относящееся к электротехнике, отправлялось в Вольтову лабораторию. Надо сказать, что последняя область получила, пожалуй, больше всего различных сведений, что обещало существенный прогресс. Иногда из глубин моего подсознания всплывали какие-то сведения из географии, металлургии или судостроения, но это случалось нечасто, такими вещами я в прошлой жизни целенаправленно не занимался. Обычно на следующий день после сеанса гипноза мы устраивали совещание с учеными-секретарями, разбирая полученные сведения. Дело в том, что информация, которую я выдавал под гипнозом, всегда требовала уточнений. Задача моих ученых-секретарей заключалась в том, чтобы вовремя задать мне, находящемуся под действием гипнотических чар, грамотные уточняющие вопросы. Иногда им это удавалось, иногда нет. Поэтому после сеанса я всегда перечитывал и заданные мне вопросы, и данные мною ответы, чтобы оценить, не стоит ли еще порасспрашивать меня о тех или иных открытиях, и какие именно вопросы надобно задавать. Так создаются материалы для следующего сеанса гипноза, секретари заранее узнают, какие вопросы надо будет мне задавать. Я эти совещания использовал еще для того, чтобы выяснить, как идет прогресс в наших лабораториях и центрах. Так, господин Севергин, как обстоят дела с вулканизацией каучука? Да вы сидите, сидите. Василий Михайлович, подняв свои записи, отвечал. Мною и моими сотрудниками произведено более сотни опытов с обработкой каучука чистой серой. При дозировке серы в размере 1,20 от массы латекса нам удалось получить стабилизированный каучук, не расплавляющийся от нагрева, извольте видеть, вот образцы. Господа секретари с удивлением рассматривали пластинки упругого материала, несмотря на все манипуляции с ним упрямо возвращающегося к первоначальной форме. До сих пор никто из них не видел ничего подобного. При увеличении дозы серы, продолжал Севергин, получаемый материал теряет свойства упругости, становясь все более и более твердым. Наилучшие результаты достигаются в диапазоне от 1,20 до 1,10 части серы на одну часть каучука. Я повертел в руках одну из грязно-белых резиновых пластинок, растянул ее, выстрелил резинкой в стену, как мы это делали в детстве, ну что же, вполне себе похоже на настоящую резину. Замечательно, сообщил я ученым, зачарованно проводившим взглядами резинку, с резким щелчком улетевшую в стену лаборатории. Теперь нам следует разработать разные варианты этого материала, резины, облегченные, с пузырьками воздуха внутри, армированные, с железной проволокой, дешевые сорта с наполнителями, экономящими латекс. А для какой надобности будет служить этот материал? С интересом спросил Василий Михайлович. Прежде всего, как изоляция телеграфных проводов, это по ведению господина Петрова. Кстати, Василий Владимирович, давайте активизировать работу по телеграфу. Азбуку из длинных и коротких импульсов графиня Дашкова уже разработала, печатающее устройство сделайте с Львом Федоровичем, думаю, сие будет нетрудно. Далее, каучук надобен для получения непромокаемых тканей, и как материал для подошвы обуви. На самом деле, у него множество применений. Конечно, когда я посылал экспедицию в Бразилию за этим самым латексом, оптимистично заглядывал очень далеко вперед. Прежде всего, меня тогда интересовала изоляция проводов, необходимая вещь для развития электротехники, всевозможные резиновые уплотнения, гибкие резиновые ленты и трубки. А вот теперь, как это ни странно, меня больше всего увлекают самые, казалось бы, примитивные вещи, непромокаемые одежда и подошвы для сапог. Нельзя сказать, что тут совсем нет непромокаемых вещей, применяется специально отделанная тюленья кожа, или, вариант подешевле, парусиновые куртки, пропитанные льняным маслом. Все это или довольно дорого, или не очень надежно. А непромокаемые вещи нужны, особенно во флоте, которым я сейчас и занимаюсь. А еще такой, казалось бы, простецкий предмет, как подметки сапог. Здесь это целая проблема. Подошву обуви можно делать или деревянной, или кожаной. Про первую нечего и говорить, ее недостатки очевидны. Вторая тоже не подарок. Слишком быстро изнашивается, и очень скользкая зимой. Сколько раз я с ностальгией вспоминал обычные резиновые подметки. И вот теперь у нас появилась возможность их изготовить. Для флота, опять же, неоценимая вещь, да и на свободном рынке будет пользоваться спросом. Отлично, давайте продолжим. Господин Лепехин, вы с господином Петровым занимались вопросом извлечения из апатитов чистого фосфора. Каковы достигнутые успехи? Иван Иванович, самый пожилой из наших ученых, переглянувшись с Петровым, отвечал, надо сказать, что действительно, нам удалось получить из минерала, называемого ныне апатитом, чистый фосфор, подвергнув апатическую руду обработке серной кислотой и потом экстрактировав его из кислоты. Признаю, однако, что способ не нов. Еще в 1771 году Герр Шейли разработал способ получения фосфора из костяной золы путем обработки ее серной кислотой с последующим восстановлением кислых фосфатов кальция углеродом. Мы применили эту методу к апатитам и достигли приличного результата. Значит, мы готовы к получению фосфора промышленными масштабами? Отлично, надобно этим заняться. Из фосфора можно делать спички. Как только наладим его производство, сразу можно делать спичечную мануфактуру. Также надо выполнить ряд опытов с применением фосфора в качестве удобрения. Это вещество чрезвычайно способствует повышению плодородия почв и урожаев. В общем, много полезного даст сей минерал. Не забывал я, впрочем, и про дела коммерческие. В один из летних дней я собрал на встречу большую группу промышленников и торговцев, еле уместившихся в большом зале Петерговского дворца. Большинство тут, конечно же, московские и петербургские купцы, но есть и такие, что проделали долгий путь через всю Сибирь из Охотска, Нерчинска и Кяхты. Братья Нерпины, Прасолов, Плисов торгуют в Сибири. Ведерников, Востроглазов, Калашников, не из тех ли, что геноцидил добрых опричников. Серебренников, Скорняков, эти все из Москвы. Собакин, Алферовский, Финогенов, Пономарев из Петербурга. Но все они имеют дела на самых широких просторах, связаны с заграничной торговлей, отчего и присутствуют здесь. Ну что же, пора начинать. Постучав ложкой по графину для воды, я дождался, когда шум множества голосов утихнет, и начал свою речь. Господа негоцианты, все вы занимаетесь коммерцией. Кто-то промышляет в Охотском море и на Аляске, кто-то занимается торговлей мехом, а кто-то закупкой в кяхте чая и доставкой его через всю Сибирь. Все эти предприятия требуют дальних перевозок груза, и делается все главным образом через Сибирь. Я знаю, как это непросто. Сибирский тракт не выстроен еще по сю пору, зато появились новые морские пути, о коих я хотел вам поведать. В том году мы построили первые 8 быстроходных шхун и направили их в Аляску, Сингапур и к берегам Китая. Все суда успешно достигли своих целей, показав выдающуюся надежность и скорость хода. И для дальних перевозок это много выгоднее, чем сухопутная доставка. Представим, что надо перевезти на остров Кадьяк 600 тонн товаров, что составит 36 тысяч пудов. До Охотска каждый пут обойдется в 10 рублей. Это на круг 360 тысяч. Потом еще и до Кадьяка морем добрых 150. Всего выходит больше полмиллиона. Так я говорю, правильно. Раздались голоса негоциантов. Далее. Из Якутска в Охотск товары везут на лошадях вьюками. В иных местах дорога тяжелейшая. Лошади порой доходят до совершенного изнеможения. Люди гибнут, провалившись под лед. От конского падежа часть груза бросают дорогой, остальные товары по прибытии их в Охотск нередко оказываются испорчены. Особенно тяжко приходится с громоздким товаром. Якоря для охотской верфи приходится вести кусками, на месте сковывая их обратно в один якорь. Бывает, что такие составные якоря попросту разваливаются, что ведет к катастрофам. Канаты приходится резать на куски и в таком виде вести, а на месте сплетать их обратно. Прочность таких канатов сильно падает, что, опять же, влечет иной раз потери судов. Такие убытки способны любого довести до разорения. Послышались одобрительные отклики. А теперь представим, что тот же груз везут 2 больших корабля, по 300 тонн груза. Каждый корабль такой, с 6 пушками, стоит по 80 тысяч рублей, итого 160 тысяч. Теперь остальные расходы. Офицеры, команда, жалование и корма, грубо говоря, 40 тысяч. Получается 300 тысяч рублей экономии. И еще на руках остаются корабли, пригодные к плаванию. Ими можно завозить туда продовольствие, вывозить в Китай добытые шкуры, гонять иностранные суда. Ну, может, на Аляску и выгодно морем ходить, а нам-то куда? Мы в кяхте заказываем чай, нам его привозят в Москву, весьма безопасно, без штормов всяких, без пиратов, заметил один из московских купцов. С кяхтой, как вы знаете, не все гладко. Торговля лишь недавно открылась, и я не уверен, что торговля эта продлится долго. Очень китайцы капризны. Но, даже пока граница открыта, вести чай морем дешевле в несколько раз, потому негоциация ваша кяхтинская будет хереть. Что же нам теперь, всем корабли купить? Удивился купец Пономарев. Нет, я открываю сейчас русскую перевозочную компанию. Будет она возить всякие товары подрядом. Это очень выгодное дело. Подумайте, вот сейчас мы на Тихом океане везем продовольствие с Малакки на Аляску, имея балластом оловянные слитки. Там берем шкуры котика и морского бобра, отвозим в Китай, меняем на чай, который везем уже в Россию, тут же выгружая и балластное олово. В Кронштадте балластом грузим железо, сверху пеньку и парусину, везем в Лондон. Там все продаем, забираем мануфактуру, везем в Персию. Там берем хлопок, идем в Китай. Так, примеряясь к времени года, ветрам и течениям, ценам и спросу на разные товары, можно зарабатывать и на торговле, и на фрахте. А как же пираты, каперы? Раздался голос одного из ярославцев. Новые наши суда имеют исключительно высокую скорость. Никакой военный корабль сейчас не способен догнать их. Также, в Южные моря отправлены 6 фрегатов, которые будут эскортировать торговые суда при угрозе нападения. Сами шхуны тоже вооружены. И тут мы кое-что придумали, но это пока секрет. А если вдруг шторм опрокинет? Продолжал сомневаться бородач из Каширы. Есть такая вещь, как страхование корабля и груза. В Англии этим занимается компания Lloyd. Мы тоже свою сделаем, если на то будет спрос. В общем, объявляется подписка на пай нового общества. После долгих объяснений, уточнения и планирования, удалось собрать больше 800 тысяч рублей. Я от имени адмиралтейств коллегии внес еще столько же в виде 10 построенных судов. еще 10 продали частным владельцам. Все это внушало надежды на оживление нашей торговли и усиление присутствия в Южных морях. Глава 23. В Польше между тем дела приняли серьезный оборот. Развязка кризиса приближалась. Итак, при выходе своем из Варшавы генерал Игельстром соединился с пруссаками. Отряд его заключал в себе около 250 человек. Потом, перешедший в Лавич, он собрал около себя еще 7000 штыков из разрозненных русских сил, с боем вышедших из Варшавы. Невдалеке стояли пруссаки под начальством генерала Фавра, к ним на помощь скоро явился с войском сам король Фридрих Вильгельм II. Пруссаки спешили с наступательными движениями на Польшу, во-первых, для того, чтобы не дать распространиться мятежу в областях, присоединенных к Пруссии, во-вторых, чтобы воспользоваться малочисленностью русских войск в Польше и получить здесь себе первенствующую роль, которая бы дала возможность приобрести хороший кусок при третьем, последнем разделе Польши. А в том, что новый раздел случится, никто уже не сомневался. 6 июня Костюшка напал на соединенные русские и прусские войска и потерпел поражение. 8 июня русский генерал Дерфельдин разгромил при Хильме поляков, бывших под начальством генерала Заинчика, а 15 июня Краков сдался пруссакам. Инсургенты оказались в отчаянном положении. Костюшка хотел поднять крестьян, набрал из них отряд, подделывался к ним, надел деревенскую сермягу, ел и целые дни проводил с ними. Но все это ни к чему не вело. Крестьяне, даже великопольские, не понимали, какое у них может быть общее дело со шляхтою. В то время, когда Костюшка заставлял крестьян в рядах своих биться за родину, шляхта обременяла жен и детей немыслимой шестидневной барщиной. Таким образом, крестьяне толком не поднимались, а вот шляхта сильно встревожилась, увидев поведение своего генералиссимуса относительно крестьян, и нисколько не собиралась ему подражать. Костюшка разослал универсал, в котором стращал шляхту, что Москва старается поднять польских крестьян, указывая им на их злую долю, и обещая облегчение властью императрицы Екатерины. Пытаясь как-то консолидировать поляков, он издал универсал, где требовал, чтобы крестьяне были лично объявлены свободными и принят ряд других послаблений. Универсал этот возбудил в шляхте страшный ропот на нарушение права собственности, и остался без исполнения. Судьба Польши решилась русским оружием. Для этого императрица отправила Суворова, хотя звание главнокомандующего носил граф Румянцев-Задунайский. Суворов хорошо знал Польшу, он воевал здесь 20 лет назад, и действовал с невероятной быстротой. Разгромив корпус генерала Сираковского при монастыре Крупчице, он потом добил его в окрестностях Бреста 8 сентября. 8 часов бились холодным оружием. Поляков едва спаслось 500 человек. Пленных было взято мало, едва лишь несколько сот. «Ее императорского величества победоносные войска», писал Суворов Румянцеву, «платили его, неприятеля, отчаянность, не давая пощады, отчего наш урон примечателен, хотя не велик. Поле покрыто убитыми телами свыше 15 верст. Мы очень устали, между прочим, отличилась в этих боях и артиллерийская батарея под командованием Николая Карловича Бонапарта, отпросившегося из артиллерийского комитета в действующую армию». Понимая, что с подходом Суворова дела Польши будут кончены, Костюшка решил идти на соединение с остатками войск Сираковского. Сумев объединить силы, поляки собрали 6500 пехоты и 4000 кавалерии. И 9 октября, около 4 часов пополудни, поляки, держа путь к селению Мацеевицы, наткнулись на русскую армию, стоявшую обозом вдоль Вислы. Поляки немедленно начали перестрелку с казаками. Разгорелась решающая битва. Наши войска превосходили числом войска и орудий. У поляков было выгоднейшее положение. Они стояли на земле сухой и возвышенной, тогда как наши, в болоте, где с каждым шагом грязли орудия и люди. Началась артиллерийская канонада. Наши пушки действовали совершенно убийственно, в то время как польская артиллерия вскоре умолкла. Отряды польских кассинеров ринулись было вперед, но, встреченные картечью, полегли почти полностью, усеяв поле своими косами. Наконец поляки обращаются во всеобщее бегство. Их было побито на месте 5000, да взято в плен 1500, большую частью раненых. Немал был и урон русских от отчаянного сопротивления неприятеля. Польские генералы Каминский, Сираковский, Княжевич, бригадир Капец, Немцевич были взяты в плен. Около 5 часов вечера явился в главную квартиру отряд русских солдат, которые несли полумертвого человека. То был Тадеуш Костюшка. Кровь покрывала его тело и голову, лицо было бледно-синее. Оставалось покончить с Варшавою. Весть о разгроме и плене Костюшка встречена была здесь отчаянием. Сделаны были разные распоряжения. Все войска сосредоточены около столицы. Всех жителей заставили работать над укреплениями Праги. Но уже со всех сторон громко толковали о необходимости сдаться русским на милость. Суворов не заставил себя долго ждать, тем более что ему хотелось упредить прусского короля. Прага, обширное предместье Варшавы, расположена на правом берегу Вислы, имеющей тут значительную ширину. Соединялась она с Варшавой длинным мостом и была населена почти исключительно евреями. Мост прикрывался небольшим укреплением. Сама Прага была обнесена земляным валом, перед которой тянулась линия окопов. Укрепления, проектированные искусными инженерами, прикрывался местами разными искусственными преградами, в том числе несколькими рядами волчьих ям. На всех этих укреплениях находилось свыше 100 орудий, большей частью крупного калибра. Кроме того, оборона усиливалась огнем батарей с другой стороны Вислы. Такую позицию можно бы назвать недоступной для открытой атаки корпусом, едва имевшим 25 тысяч человек, в том числе больше трети кавалерии, и снабженным артиллерией, которая и числом орудий, и калибром их уступала неприятельской. Но на стороне русских был прежде всего резкий перевес в главном элементе победы, в квалификации командующего и в качестве войск. Закаленные не только в боях, но и в победах русские полки, уверенные в себе и в своем начальнике, представляли собою силу, далеко превышавшую число рядов. Нельзя сказать того же про поляков. Бесспорно храбрые, одушевленные любовью к родине, они, однако, вынесли уже слишком много неудач, и нравственная сила их надломилась. Поляки все больше старались дезертировать. Особенно часто бежали кассиньеры. На защите Праги поляки должны были сосредоточить всю свою энергию, собрать все средства, ибо Польша с ее революцией заключалась теперь в Варшаве, а с потерей Праги погибала и Варшава, и Польша, и революция. Суворову надо было завладеть Прагой во что бы то ни стало, а выбор для этого средств оказывался невелик. Для правильной осады время было слишком позднее, и русские не имели ни одного орудия осадной артиллерии. Блокада Праги вместе с Варшавой, возможно, и привела бы к желаемому результату, так как продовольствия там запасено было немного, но для этого требовались большие силы. А главное, поздняя осень вынудила бы наши войска зимовать в поле, что нанесло бы им урону не меньше, чем прямой штурм. Итак, оставалось одно – штурмовать. Средство это было рискованное, так как по сведениям укрепления Праги были обширны, грозны, вооружены крупнокалиберной и многочисленной артиллерией, а гарнизон по штату составлял 30 тысяч человек, не считая вооруженных варшавян. Но все это не могло остановить Суворова. Почти везде и всегда ему приходилось иметь дело с неприятелем, более многочисленным, чем его, суворовские войска. Он уже привык, не задумываясь, идти на риск, неоднократно ставя на карту свою будущность и приобретенную репутацию. Он твердо верил прежде всего в самого себя и затем в свои войска. Теперь, после блестяще проведенной кампании, такая уверенность могла только возрасти. Он решился сделать последний шаг. Суворов приказал штурмовать Прагу. Корпус Дерфельдина присоединился к нему 19 октября и расположился на правом фланге, Ферзен стоял на левом. Общая численность всех трех корпусов достигала 25 тысяч человек при 86 полевых орудиях. Суворов собрал военный совет и передал ему свой взгляд на дело. Совет решил идти к Праге и брать ее приступом, несмотря ни на какие укрепления. Началось приготовление штурмовых лестниц, фашин и плетней. Казаки, очищая от инсургентов окрестности, добрались почти до пражских укреплений и появлением своим произвели большую тревогу, потому что были приняты за авангард приближающегося корпуса Суворова. С пражских укреплений открылась артиллерийская пальба, но на вылазку и серьезную атаку поляки не решились, и русский рекогносцировочный отряд благополучно удалился, успешно выполнив свою задачу. Все приготовительные к штурму работы были окончены 22 октября. В тот же вечер войска двинулись к Праге три колоннами и с развернутыми знаменами, с барабанным боем и музыкой вступили в назначенные им под Прагой лагерные места, от передовых окопов дальше пушечного выстрела. Пикеты неприятельские были тотчас же сбиты, и русская цепь заняла их места. В тот же день вновь произведена рекогносцировка, так сказать поверочная, в которой приняли участие все генералы. Затем Суворов объехал и осмотрел лагерь. Его собственный корпус под начальством Потемкина занимал центр лагерного расположения, Дерфельдин правый фланг, Ферзен левый. Около полуночи стали возводить перед фронтом трех корпусов батарей. Работали 2000 человек под прикрытием 6 батальонов. Возведение батарей предпринято было для замаскирования готовящегося приступа, чтобы дать неприятелю повод ожидать осады. Утром батареи открыли огонь, к удивлению защитников Праги, которые не заметили производившихся ночью работ. Им отвечала неприятельская артиллерия. Суворов лично сделал рекогносцировку с некоторыми лицами своей свиты и назначил штурм на ту же ночь, с 23 на 24 октября. Пруссаки и австрийцы могли бы оказать русским немалое содействие, прервав сообщение Варшавы с провинциями. Действуй, союзники, хоть немного решительнее, Варшаве грозил бы голод, и, вернее всего, столица Польши сдалась бы безо всякого штурма. Но, увы, этого не случилось, и нашим пришлось брать город с бою. Пока наши войска готовились к штурму, продолжалась начатая Костюшка возведение укреплений вокруг Праги. Первое время работы исполнялись с пылом, с патриотическим увлечением и подвигались быстро. В них участвовали даже дамы. Приезжал сюда и престарелый король. Он также, в пример другим, прикладывал свои руки к делу, но это не прибавило ему недостававшей популярности и даже не спасло от оскорблений. Одна женщина язвительно посоветовала ему, для успеха дела, не принимать в нем участия, так как все его начинания постоянно имели дурной конец. Потом пыл уменьшился, энергия ослабела, и хотя работы продолжались, но к дню штурма так и не были окончены. Здесь отразилось общее настроение. Польская революция доживала последние свои дни. Вся эта сумятица происходила накануне кровавой катастрофы, которая назревала без шума и надвигалась как туча на небосклоне. Когда производилась большая русская рекогносцировка под Прагой, польский главнокомандующий потребовал перевести из Варшавы в Прагу 10 тысяч вооруженных горожан, но пришло только 2 тысячи. Вся внутренняя жизнь польской армии носила на себе печать какой-то партизанщины. По этой причине гарнизон Праги, долженствующий насчитывать 30 тысяч, на деле не дотягивал и до 20. Наконец, все приготовления к штурму в русской армии были окончены. Выбраны в полках стрелки, назначены рабочие, роздан шанцевый инструмент, объявлен по войскам приказ, прочитанный в войсках 3 раза, чтобы каждый солдат потверже его запомнил. В приказе сказано, чтобы полки строились в колонны поротно, стрелки впереди, с ними рабочие. Идти в тишине, ни слова не говорить. Подойдя же к укреплению, быстро кидаться вперед, бросать в ров фашинник, спускаться, приставлять к валу лестницы, а стрелкам в это время бить неприятеля по головам. Лезть шибко, товарищу оборонять товарища. Если коротка лестница, втыкать штыки в вал и лезть по ним. Работать быстро, храбро, по-русски. Неприятелю кричать: «Сгода, пардон, отруцброн», бросая оружие. Кто послушается, так отделять, давать им свободу и снабжать паспортами. Кто вздумает обороняться, тех бить как указано. Операцию вести быстро, действовать холодным оружием, принуждать к сдаче и не отдыхать до тех пор, пока все не будут забраны. О ходе дела доносить записками через каждые 3 часа. Ночь штурма оказалась тихая, но темная и мглистая. Было холодно и сыро. В ротах запылали костры. Солдаты надевали чистое белье, осматривали оружие, молились перед ротными и полковыми образами, поставленными у огней. Во 2 часу ночи пошла на назначенное место передовая колонна. В 3 часа двинулись остальные. Шли в гробовой тишине, которая не прерывалась и по прибытии колонн на места. 2 первые русские колонны, генерал-майора Лосси и полковника князя Лобанова-Ростовского, участников измаильского штурма, атаковали под ружейным и перекрестным артиллерийским огнем с укрепления из-за Вислы, но выдержали его не замявшись, накрыли волчьи ямы плетнями, закидали ров фашинами и взобрались на вал, где разгорелась схватка. Командовавший здесь польский генерал Ясинский, горячий патриот, храбрец и энтузиаст, незадолго перед тем говоривший, что или вернется в Варшаву победителем, или не вернется вовсе, сдержал свое слово и был убит с саблею в руке. Только тут поляки подались назад. 3-й и 4-й колоннам приходилось идти по глубокому сыпучему песку, что очень утомило людей. Многие из рабочих побросали плетни, и штурмующим пришлось перебираться через 6 рядов волчьих ям по наложенным на них лестницам. Но это только задержало, а не остановило суворовские войска. 3-я колонна генерал-майора Ислиньева перешла в волчьи ямы и рвы 2 передовых шанцев, взобралась на парапет, выгнала неприятеля и бросилась к главному укреплению. В это время показалась невдалеке польская конница и готовилась ударить атакующим во фланг. По приказу Ислиньева, Два батальона мгновенно развернулись фронтом к стороне неприятеля и с криком «Ура!» бросились на него в штыки. Конница ретировалась, а другие два батальона тем временем атаковали и взяли главный вал. Четвертой колонне, генерал-майора Буксгевдена, предстояла самая трудная задача – штурмовать наиболее укрепленный пункт линии, где находился каменный форт. Но порыв войск был так стремителен, что все преграды переходили в их руки одна за другую. Войска бились с удивительным мужеством. Передовая колонна, сделавшая обходный путь в 8 верст, тоже с полным успехом выполнила свою часть диспозиции. Достигла Гати, тянувшейся по топкому берегу Вислы, прорвалась через нее, завладела батареями, ведшими по нашим войскам фланговый огонь, и отбросила к реке неприятельскую конницу, нанеся ей огромные потери. Все это совершилось так скоро, что главным польским начальникам трудно было исправить дело. Завладев внешнюю линию укреплений, русские войска двинулись далее без малейшей потери времени. По открытому месту между передним укреплением и валом, окружавшим непосредственно Прагу, происходило беспорядочное отступление польских войск и преследование их русскими. Первые две русские колонны добралась до моста и отрезали бегущим путь отступления за Вислу. Третья колонна дальнейшего сопротивления почти не встретила, но четвертой пришлось иметь упорное дело с отступавшими. На ее пути, за валом, тянулся зверинец с засеками и частоколом. Этой местностью и старались воспользоваться поляки. Попытка не удалась. Колонна разделилась на две части и повела атаку по двум направлениям. Обороняющиеся, атакованные с двух сторон, полегли во множестве, в том числе чуть не поголовно полк пражских евреев, сражавшийся с замечательной храбростью. В этот момент взорвался неприятельский погреб с артиллерийскими снарядами, что, впрочем, не остановило атакующих, и они стремительно ворвались в Прагу. Суворов с самого начала штурма находился на холме, в версте от передней линии польских укреплений, и следил оттуда за ходом боя. По скорости, с которой русские появились на укреплениях и двигались вперед, и по донесениям ординарцев и начальников, он видел, что войска сражались не только с особенной энергией, но и с крайним ожесточением, возросшим еще более, когда они с разных сторон ворвались в Прагу. Кровь полилась рекою. Стоны, вопли, мольбы, проклятия и боевые крики, сопровождаемые барабанным боем, ружейной трескотней и пушечными выстрелами, слились в один ужасающий вой. На общую беду, многие спрятавшиеся в домах, не исключая и женщин, стали оттуда стрелять, бросать каменьями и всем тяжелым, что попадалось под руку. Это еще усилило ярость солдат. Бойня дошла до апогея. Врывались в дома, били всех, кого попало, и вооруженных, и безоружных, и оборонявшихся, и прятавшихся. Старики, женщины, дети, всякий, кто подвертывался, погибал под ударами. В ужасе и отчаянии многие бежали к Висле, надеясь на мост, но и эта последняя надежда их обманула. Бросались в лодки, но их было немного, и они тонули от непомерного груза. Кидались вплавь, но до другого берега было слишком далеко, а вслед за пловцами летели пули. Суворов, сам не ожидавший такого ожесточения, содрогнулся за участь Варшавы. Мост оберегали, но при том градусе возбуждения, до которого дошли войска, это казалось недостаточно. Военный разгром польской столицы не входил в цели пражского штурма, и Суворов отдал приказание немедленно разрушить мост с нашей стороны, т.е. сделать то, чего безуспешно добивался польский командующий. Мост запылал, путь в Варшаву был закрыт. Трофейные польские орудия из Праги развернуты были на Варшаву. Над Вислою грохотала канонада, свист ядер и треск разрывавшихся гранат наводил ужас на жителей. Унылый набатный звон, раздававшийся повсеместно, усиливал тяжелое впечатление. Варшавяне запирались в домах, прятались в погреба, бежали под защиту святыни церквей, искали спасения у иностранных посланников. Поляки собрали Верховный Совет, шло заседание. Тут в окно влетела русская граната и убила секретаря. После этой убедительной демонстрации действительного положения дел Совет решил начать переговоры о капитуляции. В 9 часов утра 24 числа все было кончено. Продолжался лишь пожар и грабеж. Хотя ни в диспозиции, ни в приказе не упоминалось о добыче, но таков уже был обычай времени, и в Суворовском военном катехизисе очень ясно говорилось: «Возьмешь лагерь – все твое, возьмешь крепость – все твое». Грабеж продолжался весь день и ночь, но разжились на нем солдаты немного, потому что грабить было нечего. Еврейское население Праги отличалось бедностью, а если кто и имел что-нибудь получше и подороже, то, Конечно, заблаговременно вывез вон, особенно из имущества Негромоздкого, которое только и могло пригодиться солдатам. Довольно много досталось лошадей разгромленной польской кавалерии, но они были очень изнурены, ходить за ними было некогда, и содержать решительно нечем, так что казаки принуждены были продать добычных коней евреям по 2 рубля за голову. Революционное правительство было уничтожено. Король на время вступал опять во все свои права, однако было известно, что Польша будет разделена, и Станиславу было указано уезжать на жительство в Гродно. 8 января 1795 года Станислав Август простился с главнокомандующим, и был так тронут сердечным прощанием Суворова, что растерялся и не припомнил всего, что хотел ему сказать. Глава 24. Между тем, пока в Польше творились всякие безобразия, императорский двор жил своей обычной жизнью. Продолжавшая под влиянием фаворита молодица Екатерина решила в этот год съездить со всем двором на охоту. Надобно сказать, что такое желание у нее возникало нечасто, а учитывая равнодушие к охоте со стороны Павла Петровича, можно сказать, что обер-егермейстерская канцелярия простаивала многие годы. Однако же в этот раз старушка решила тряхнуть стариной и, погрузившись в карету, отправилась в сторону Гатчины, где обычно и происходили все императорские охоты. Я, признаться, тоже никогда это дело особенно не любил и не разбирался, и лишь из любопытства решился принять в нем участие. Костик же, страшно любивший всякие маскулинные развлечения, собирался на охоту с удовольствием. Но, так или иначе, а в середине октября мы все собрались в Гатчинском дворце. Огромное, длинное здание, уже не один год пустовавшее, оказалось теперь переполнено богатыми и знатными людьми в охотничьих костюмах, а гигантский плац, на котором не так давно маршировали гатчинские автоматы, теперь утопал в лае многочисленных свор борзых и гончих собак. Обер-егермейстер Петр Алексеевич Голицын выбивался из сил, пытаясь навести порядок в этом хаосе криков, улюлюканья и псового лая. Во дворе несколько доезжачих спорили друг с другом о порядке выезда. Доезжачие – это люди, отвечавшие за своры гончих собак. Их задачей было найти лёжку зверя, поднять его и вывести на охотников. Гончие собаки при этом отнюдь не должны были никого ловить, для этого предназначены борзые. Мне это искусство казалось почти сверхъестественным, ну как объяснить собакам, что им надо делать? Практически от доезжачего зависел весь успех псовой охоты, особенно в езде по красному зверю, волку и лисице. Доезжачий – душа псовой охоты. Его эропнический жезл, которым он управляет стаей гончих, его умение общаться с ними, всякие речитативы, трели, заливные перекаты, соловьиные присвисты, рассыпчатые охотничьи прибаутки магнетизируют гончих чуть ли не до ясновидения. У ловкого доезжачего зверь берется будто из-под земли, и борзятникам остается лишь успевать принимать добычу, то есть вовремя травить ее сворой своих борзых. Итак, доезжачие с помощниками, выжлятниками, главные действующие лица охоты, без ловкости и почти магического умения которых нечего не состоится. Но, они же, прислуга, лишь, чтобы вывести зверя на борзятников, господ, держащих своры собственных борзых собак. Свору составляли 2, 3, а иной раз и до 5 борзых, иные из которых стоили сотни и даже тысячи рублей. Велись борзые на длинном тонком ремне, пропущенном в кольца на ошейниках так, что всех собак можно было спустить, отпустив один из концов ремня, так и называвшегося сворой. Теперь эти дорогущие игрушки заливисто лаяли на Гатчинском плацу, а охотники травили друг другу байки и шумно восхищались особенно статными борзыми. Вот это да, курлянская, хороша, как французская балерина. Эта крымка волка в одиночку берет. Ай, хороша, какие лапы, ты посмотри, будут щеночки, уступите, князь Михаил Петрович, а не желаешь ли повязать свою палевую суку с моим пегим кобелем? Наконец, прозвучал заливистый рог егермейстера, и охота выехала в полесье. Вперед ушли доезжачие и выжлятники, не менее 20 человек, и каждого сопровождало 5-6 гончих. Борзятников было 26 человек, поголовно все, князья и графы. Екатерина следовала за охотой в открытой коляске, рядом с которой телепался скучающий Зубов. Как только охота вышла в поле, все равномерно и спокойно растянулись согласно полученных номеров. Воздух был прозрачен и тих, но чуть-чуть подморозило, и на бурой длинной траве местами сверкал иней. Лошади гулко шли по затвердевшему, подсохшему после бесконечных дождей полю, переходя с зеленей на жневье. То и дело слышались то посвистывание охотника, то храп лошади, то удар арапником и визг собаки, не шедшей на своем месте. Я не имел своры, и ехал просто так, поглазеть. А Константин Павлович решил попробовать себя в роли борзятника, и теперь, сопровождаемый обер-егерем Тауэнцелем, нервно дергал свору прекрасных курлянских борзых. Тут где-то вдали, впереди, послышался низкий звук рога, а вслед за ним донесся до нас заливистый лай гончих. Лису подняли. «Слышишь, сюда ведут!» В горячечном возбуждении воскликнул Константин, прислушиваясь к доносившемуся издали лаю, и по оттенкам его пытаясь понять, что сейчас происходит, и куда гонит зверя. «Береги поле!» — вдруг прокричал егерь. Это был знак, что зверь появился, и надо быть готовым спускать собак. И действительно, будто бы искры рыжего огня мелькнули впереди, среди бурого унылого поля. К нам приближалась лисица. «Ну что, сейчас?» — нетерпеливо спросил Константин. «Ваше высочество, подождите!» — вскричал егерь, но Константин уже отомкнул свору и громко завопил. «Улю-лю-лю-лю-лю!» Прекрасные борзые рванули вперед, но расстояние было еще слишком велико. Лиса на секунду остановилась, подняв хвост. Тонкий нос ее внимательно вынюхивал воздух. Затем, увидев несущихся к ней борзых, она вдруг подобралась вся и, прижимаясь к земле, рванула куда-то в сторону, в редколесье. Там, среди деревьев, борзые не могут догнать ее. Ведь только на открытом пространстве могут они развивать свою легендарную скорость. «Ах ты!» – заорал Костя, злобно бросая арапник на землю. Потом гончие подняли зайца. Крупный русак долго петлял среди скирт, пока его все-таки не завалили набегавшие со всех сторон борзые. «Отрыж! Отрыж!» – хрипло кричали егеря, отгоняя собак от добычи, но зайца все же здорово потрепали. Охота между тем уходила все дальше от гатчины. Карета императрицы уже скрылась где-то в ряди полей. Мне захотелось проехаться по этим дивным осенним просторам, и я, дав шинкели эргамаку, далеко вырвался вперед. Проехав с пару верст по перелескам, я оказался вдруг в старом сосновом бору. Огромные сосны возвышали к небу свои вершины. С ветвей громко падали капли растаявшего инея. И тут я вдруг увидел впереди наших егерей. Сначала я не понял, что это они там делают. Но затем, чуть приблизившись, я увидел, как один из них расправил на земле какую-то дерюгу, и тут же из нее стремглав выскочил крупный серый заяц. «Так-так, ребята, это вы так, значит, зверя поднимаете?» Со смехом воскликнул я, подъезжая ближе. «А тебе чего надобно, господин хороший?» Довольно грубо спросил меня один из молодых егерей, видимо, не узнав в скромной охотничьей одежде наследника престола. «Да ничего особенного», примирительно произнес я. «Ну вот и ладно, езжай себе своей дорогой, Федот». Сразу же переключился егерь на своего помощника. «Давай, еще одного спусти за царской дорогой, ГМ». «А что тут за царская дорога?» Удивился я, оглядываясь по сторонам. Ничего, заслуживающего названия иного, чем направление, здесь и в помине не было. «Да вон, просека, видишь», отвечал мне егерь. «Признаться, нет», мужик иронически хмыкнул. Помощник его заулыбался. «Да вон, смотри, да ты глаза-то разуй. Видишь, тут все деревья крупные, стволы толстые. Это старый лес, ему 200 лет, не менее. А вот тут полоса молодого леса. Примечаешь? Действительно, теперь я увидел разницу. В старом, чисто сосновом бору шла будто бы полоса из молодых, низкорослых деревьев, перемежающихся осиной и березой. Это в старые времена царь Петр хотел дорогу на Москву строить. Лес вот вырубил, а более ничего не успел. С той поры место то называем мы царской дорогой, вот и весь сказ. Федот, выпускай. И еще один матерый русак выскочил из егерского мешка. А что делать? Будто бы оправдываясь, сам себе молвил егерь. Господ собралось лютое множество. Где тут зайцев напасешься? Вот и изворачивается наш брат. Держим в зверинцах. А в нужное время выводим вот так, да и выпускаем. Решив не смущать людей, я еще раз бросил взгляд на царскую дорогу и повернул обратно. Охота тем временем уже травила волка. В лесу слышались гнусавые трели рога, собаки заходились от злобы, со всех сторон мелькали всадники и их своры. Мне почему-то вспомнились слова Екатерины. «Хотите увидеть заседание императорского совета? Посмотрите, как борзые травят зайца». Да, иногда все действительно выглядит так. Все лезут, кричат и вожделеют. Поместий, чинов, наград. «Бонжур, Александр Павлович!» Раздался вдруг рядом грудной женский голос. «Какой чудесный день, не находите!» Я оглянулся. Мадам Жеребцова на дивной красоты английской кобыли горцевала буквально в 10 саженях от меня. «О, Ольга Александровна, как же давно не имел я счастья лицезреть вас! Каково здоровье батюшки вашего, Александра Николаевича? Болеет, батюшка болеет, да так, что отошел уже от дел. У меня есть к вам разговор, Александр Павлович. Вот как, вы, верно, навели-таки справки на предмет, кто такая Рабелла Дорсет?» Жеребцова скривилась, как от зубной боли. «Так и есть, навела, и теперь желаю отплатить вам услугою за услугу. Вы знаете, что в некоторых полках уже выпивают за здоровье будущего императора Павла Петровича. Тут я почувствовал, как вместо крови по моим жилам побежала раскаленная ртуть. Откуда такие странные затеи?»